Так же отнеслась она и к его снам. «Я слишком отвыкла от власти и от ответственности, друг мой», — ответила она, улыбаясь, — «чтобы судить по праву. Недаром сказано, тьма сокрывается перед обилием света. Позволь же матери скрыться. Позволь мне даже скрыть свое мнение по поводу того, достойны ли это сны и подобают ли они твоему положению. Сожрали, поглотили, одни коровы других. Пустые колосья полные. Это не сновидение, ибо такого нельзя ни увидеть, ни представить себе, ни бодрствуя, ни, по-моему, во сне. Наверное, твоему величеству приснилось что-то другое, но ты позабыл свой сон и сейчас заменил его невероятной картиной невообразимой прожорливости. Напрасно уверял Мени, что он ясно видел глазами сна именно это, а не что-то другое, и что эта ясность была полна смысла, нуждающегося в срочном истолковании. Напрасно говорил он ей о своем страхе перед уроном, который понесет учение, то есть о том, если сны беспрепятственно растолкуют себя сами, иными словами, сбудутся, станут той самой действительностью, какую они облекли в одежду видения. Он снова убедился, что в сущности мать равнодушна к его Богу и держит его сторону только разумом, только по политическим и династическим причинам. Она всегда укрепляла сына в его сердечной нежности, в его духовной страсти к Богу Атону, но сегодня он лишний раз заметил, как давно замечал и как из-за своей чуткости замечал, увы, все, что делала она это только по расчету, используя его сердце как женщина, которая смотрит на мир лишь с политической, а не как он прежде всего с религиозной точки зрения. Это обидело Мини и причинило ему боль. Он покинул мать, посоветовавшую ему, если он действительно считает свой сон о коровах и о колосьях государственно важным, обратиться по этому поводу во время утренней аудиенции к Птахимхебу, визирю юга. Да и вообще, по ее мнению, в толкователях снов здесь не было недостатка. За учеными-гадателями он послал и ждал давно их нетерпением. Но их приему предшествовал прием великого деловода, который пришел доложить фараону о делах Красного дома, то есть Нижнеегипетского казнохранилища, но был прерван уже после приветственного гимна, чтобы выслушать сначала рассказанные дрожащим голосом, с запинками и поисками слов сны, а затем предложение высказаться по двум вопросам. Во-первых, считает ли он, как его господин, эти сны государственно важными? И во-вторых, если да, то в каком отношении? Тот не знал, что сказать, или вернее, очень складно и длинно сказал, что затрудняется что-либо сказать, и в снах ничего не смыслит, после чего попытался вернуться к делам казны. Но Аминхотеп все задерживал его на вопросе о снах, явно не желая и не будучи в состоянии говорить или слушать о чем-либо другом, и свои попытки объяснить ему, какие это были выразительно убедительные или убедительно выразительные сны, оставил только тогда, когда доложили о прибытии ученых и предсказателей. Озабоченный, даже одержимый ночным своим переживанием, царь сделал перворазрядную церемонию из их приема, который потом, по существу, так жалко прошел. Он не только приказал остаться Птахимхебу, но и распорядился, чтобы на аудиенции толкования присутствовали все придворные чины, сопровождавшие его в поездке в Он. Знатных этих лиц был добрый десяток. Великий домоправитель, смотритель царских нарядов, главный белильщик и мойщик дворца, так величаемый сандалиеносец царя, очень важный сановник, главный цирюльник бога, он же хранитель исполненных волшебства, то есть обоих царских венцов, и тайный советник царского убранства, смотритель всех лошадей фараона, новый главный пекарь и князь Менфийский по имени Аненмопет, главный начальник писцов питейного поставца, Нефер-Эм-Уазе, которого одно время звали Бин-Эм-Уазе, и много носителей опахала Одесную. Все они прибыли в палату совета и ответа и разместились двумя равными группами по обе стороны прекрасного фараонового престола, стоявшего на высоте одной ступеньки под балдахином, с тонкими в лентах столбиками. К престолу подвели специалистов по снам и пророков. Их было шестеро, все они имели более или менее близкое отношение к храму жителя Горизонта, и некоторые из них участвовали во вчерашнем совещании о птице Фениксе. Люди их звания уже не падали, как то было принято в прежние времена, перед престолом на живот, чтобы поцеловать землю.